Глава 18. Только что меня окружала темнота, как вдруг пространство взорвалось радужными бликами. Я оказался внутри мыльного пузыря, искрящегося и переливающегося. В постоянном движении и сквозь радужные блики удалось рассмотреть, что я оказался в огромном каминном зале, такие обычно находились на первых этажах донжонов. Главенствующее место в зале занимал камин-великан из черного мрамора без единой прожилки. И какой это был камин! Не камин, а произведение искусства. Вместо массивных грубых плит на нем были вырезаны всевозможные чудесные твари, начиная от ветвисторогих оленей, заканчивая кабанами-сикачами. Но это был лишь первый ранг, животные обычные. Чем выше от топки к воздуховоду поднимался мой взгляд, тем яснее становилось, что каждый следующий ряд животных терял привычные человеческому глазу черты и приобретал все более и более сюрреалистичные слияния животных черт. Вот бы сюда бабушку, та бы посмотрела, каких только химер не создавали. Судя по тому, что я видел, создания были в большинстве своем, если не совершенны, то вполне совместимы. Очень много было созданий со змеиными хвостами, были и трехглавые змеи с руками. Но отдельно выделялось несколько рядов химер с человеческими частями тел, головами, торсами, руками. Выглядели они отчасти жутко, но чаще всего гармонично. Отчего-то вспомнилось бабушкино предупреждение. Резко захотелось посетить кунсткамеру. С трудом, но все же оторвав взгляд от живого пособия по химерологии, я перевел взгляд на очаг. Здесь меня ждал сюрприз. Если ранее я решил, что сердце защиты расположено на крыше башни и пульсирует словно живое, то сейчас я обнаружил второе сердце. Им оказался камин. Он пульсировал, и каждое биение пропускало во все стороны по энергетическим линиям магию, державшую и защищавшую башню. Я посмотрел под ноги и принялся идти таким образом, чтобы не наступать на пересечение линий. Чуть ранее я видел, что при заступе линии та прерывалась и начинала неистово мигать, как будто ее разрывали. Отчего-то мне вдруг подумалось, что разрушать столь совершенные защитные конструкты и передавать башню в руки нынешней императорской семьи едва ли не преступление. Кто-то, может, годами, а возможно и тысячелетиями готовил защиту своего дома, чтобы я вот так походя взял и разрушил ее, передав главное сокровище рода врагам. А никем иным пожарские бывшему правящему дому быть не могли. И хоть сейчас мы являлись их вассалами, однако же, как ни крути, следовало уважать предыдущих правителей и столь разумно продуманную и виртуозно выполненную защиту. Я искренне преклонялся перед мастерской работой тех магов, которые создавали эту крепость и защищали ее. А уж как дальше этим богатством распорядились бы пожарские, и думать нечего. Сожгли бы все к чертовой матери. Они уже попытались. Между очагом камина и кристаллом на вершине донжона тянулась энергетическая пуповина, объединявшая две части единого магического защитного контура. Чем дольше я всматривался в эту систему, тем больше она мне что-то напоминала. Однако же, что именно, я никак не мог вспомнить. Кроме всего прочего, я от чего-то совершенно не испытывал опасений, находясь внутри. Я чувствовал себя как дома. И все же это странное ощущение домашности и какого-то поверхностного узнавания места и определенных деталей не давало мне покоя. Более того, гнетущий голод, который преследовал меня после поедания ракшаса, на какое-то время отступил. Я наконец-то мог вздохнуть свободно, не опасаясь того, что нечто живущее глубоко внутри меня выберется на свет и выйдет из-под контроля. Так себе перспективка, конечно. Но да принцессу следовало спасти уже только за то, что ее пропажа помогла мне обнаружить такое интересное во всех отношениях место. А уж если бы мне еще дали в награду возможность его посещать на регулярной основе. Посещать башню? Ну да, кто же мне это позволит? Отогнав пустые мысли, я заметил, что радужный пузырь, окружавший меня, истончился и исчез. Зато одна из энергетических линий на полу налилась силой. Кроме самого камина, больше на первом этаже башни не было ничего, кроме каменных ступеней и широких лестниц, ведущих на верхние этажи. Видимо, там находились хозяйские покои. На полу заметно выделялись характерные вмятины, где когда-то стояли огромные столы и лавки, в которых пировала дружина бывшего князя. Еще в зале с обеих сторон от камина виднелись ниши, в которых когда-то развивались флаги и старинные гобелены, Но сейчас они то ли истлели от старости, то ли были забраны с собой бывшими владельцами башни. Однако под определенным углом мне казалось, будто бы вместо картины гобеленов, когда-то висевших в нишах, вдруг ожили иллюзии. Это были и сцены охоты, и сцены великих битв. Причем эти битвы были то с огромными великанами, раза в три, а то и в четыре выше обычного человека, каковыми мы сейчас являлись, то с неизвестными химерическими тварями, то с ледяными игольчатыми созданиями, отчасти похожими на элементалей льда, то с огненными ифритами. Разглядывать картины можно было бесконечно, но что их всех объединяло, это то, что так или иначе все они вряд ли относились к нынешней эпохе, или же к этому миру. Но от осмотра обстановки меня отвлек назойливый протяжный звук, словно сверло вкручивали в мозг на одной ноте. Прислушиваясь, я уловил кошачий мявк, протяжный и полный боли. Мурка плакала, и что еще более меня напрягло, вторил ей глухой детский визг, тоже застывший на одной ноте. «Мурка! Мурка! Маурица, твою мать! Что у вас происходит? Где вы?» Я пытался докричаться до Химеры по каналу связи, и та, наконец, перестала выть. «Юрий, вы меня слышите? Но как?» Химера всхлипывала, но уже не так истерично, постепенно успокаиваясь. «Сам бы хотел знать, но это не важно. Что у вас произошло?» И Химера принялась рассказывать предысторию их бедственного положения. Как оказалось, сегодня принцесса в сопровождении гувернантки и охраны отправилась на день рождения к подруге, княжне Изотовой. Гувернантка брать Мурку с собой строжайше запретила, но принцесса пронесла котейку под пышными кринолинами собственного платья, то и дело подкармливая свою питомицу вкусностями с праздничного стола. На именинах княжны выступал домашний театр и показывал пьесу про восхождение на престол Пожарских. Но показали как-то так хитро, что, дескать, слияние родов окончательного не случилось, ибо тогда Пожарские получили бы доступ в старую княжескую башню, где, по легенде, хранятся правящие регалии, подтверждающие права на трон. Потом, конечно, все же восхваляли Пожарских, избавителей от упырей и тиранов проклятых, но осадочек у принцессы остался, ибо девочка была сообразительной. И вот, вернувшись домой, принцесса решила прогуляться к башне, дескать, а вдруг она та самая единая кровь, и ей все откроется. Заодно у подружек и рты закроются. Куда при этом запропастилась гувернантка, тот еще вопрос. «В прятки якобы играла с принцессой», – тут же ответила Мурка. Самой кошечке идея идти в явно опасное место не нравилась, и она, как могла, оттягивала поход в башню, пытаясь дозваться до нас с бабушкой, но все было тщетно. Елизавета Алексеевна проявила завидное упрямство, пригрозив Химере оставить ту во дворце. Желание принцессы прогуляться к башне к запретам не имело отношения. Оставить девочку не давала интуиция. Но на удивление, ребенок прошел к башне спокойно и даже вошел внутрь. А вот когда девочка начала искать артефакты и сокровища, у Мурки взыграл инстинкт. Она ухватила принцессу зубами за шиворот и попыталась выбраться из башни. Не докричавшись до нас, она позвала Ваську, как самую разумную и сильную химеру, на помощь. Выйти из башни не вышло. Мурка приняла на себя пару ловушек, когда решила взлететь и через бойницы выбраться. Тогда же химере показалось, что с улицы к ним пыталась пробиться через бойницу Василиса, но их там молниями приголубило так, что химеры едва живы остались. А девочка будто не замечала ничего. Она вырвалась из зубов Мурки и шла по комнатам в поисках сокровищ. Какие-то двери ей открывались, а какие-то нет. Из-за некоторых и вовсе несло такой жутью, что Мурка едва ли не насильно оттягивала от них принцессу. А та будто зациклилась на сокровищах и перла напролом. Этаж за этажом они спускались под землю. И вот они добрались до какого-то зала, где посреди стоял постамент. Совершенно пустой, но принцесса отчего-то решила, что там точно что-то должно быть, просто оно спрятано. Стоило девочке начать обшаривать все вокруг, как сработала хитроумная ловушка, и в них полетели стрелы из пола, стен и даже потолка. По итогу Мурка сейчас напоминала подушечку для иголок, а вот принцессу зацепила только одним выстрелом. И то потому, что Мурка ее успела оттеснить под постамент. У принцессы стрелой пробила ступню. Зато был и плюс в этой ситуации, девочка будто очнулась от наваждения. Увидев Мурку в крови, принцесса не бросила защитницу, а пыталась перевязать ее, порвав платье на лоскуты и предварительно вытянув стрелы. Она так активно трудилась, что умудрилась нажать что-то еще, и на них сверху грохнулась самая обычная клетка с прутьями в 2 пальца толщиной, сквозь которую Мурка в виде котенка еще могла бы протиснуться, а вот принцесса нет. И вот тогда ребенка накрыла истерика. А Мурка выбрала тональность попротивней и попронзительней и пыталась дозваться хоть до кого-то. Феерия. Вопросы были к гувернантке, к Изотовым, к охране. Но с этим разбираться будут позже. Мне сейчас надо было вытащить девочку и Химеру. Где-то внизу страдала раненая Мурка, которая при всей своей регенерации была не в состоянии излечить саму себя, и дело было даже не в обилии ран. По признанию самой Химеры, из нее будто что-то высасывало силы. Та же ситуация была и с принцессой. Малышка создавала льдинки, чтобы поить Мурку, но с каждым следующим разом сил на это уходило все больше, а сосулька выходила все тоньше. Представляя, какими проблемами для меня обернется само попадание сюда и спасение принцессы, я прыжками через одну ступеньку спускался вниз на несколько этажей, стараясь быстрее добраться до Мурки и до Елизаветы Алексеевны. При этом сами ступени пересекало множество разноцветных линий, и здесь уже выбирать не приходилось, на что наступать, а что пропускать. Я старался спуститься быстрее, а потому любая линия, на которую я наступал, перекрывалась и частично слабела. К моменту спуска на 3-й подземный этаж, который завершился пустым залом в соответствии с объяснениями Маурицы, мне казалось, что меня распирало от всевозможных энергий. Сравнить это состояние было не с чем. Возможно, во время какого-то хмельного застоя вам приходилось смешивать напитки, раз от разу становясь смелее, безбашенней и рискованней. Да и раскованней, чего уж греха таить. Вот и мне сейчас было море по колено и горы по плечу. Природу подобной эйфории объяснить было достаточно сложно. Но не принимать же за чистую монету вероятное высасывание мною сил из защитных систем башни. Если поиски затянутся, то я действительно стану тем самым опустошителем, который со временем выпьет ее защиту и даст возможность пожарским проникнуть внутрь. Почему-то мне этого совершенно не хотелось. «Ты уж веди прямой дорогой, меньше выжру по дороге», — выдал я то ли просьбу, то ли предложение о защите башни словно живому человеку, перепрыгивая последние 3 ступеньки и мысленно отмечая, что раньше это было бы для меня непосильной задачей. Лестница завершилась в коридоре со множеством дверей, половина из которых была открыта, но плач принцессы и мурчание Мурки доносились из самого дальнего конца коридора. Не добежав до зала всего несколько шагов, я резко затормозил и даже проехался по гладким каменным плитам пола. Ведь сам зал отличался от всех остальных помещений в башне отсутствием каких-либо энергетических линий. Это было настолько неожиданно, что поневоле вызвало вопросы и еще больше опасений. Кажется, я заразился от императрицы паранойей. Мурка даже в своем плачевном состоянии пыталась успокоить свою подопечную, больше напоминая мумию, неумело забинтованную розовыми бантиками и рюшечками. Выглядело бы забавно, если бы из-под них не сочилась алая кровь, разливаясь лужицей под принцессой и Химерой. Я же на энергетическом уровне видел и несколько более угрожающую картину. Из самой Химеры и из принцессы вытекала не только кровь и жизнь, но и магическая сила. Она растекалась по залу, впитывалась в каменные щели между камнями и будто бы испарялась. Аура Маурицы и Елизаветы Алексеевны меркла, как будто бы выцветая на солнце. Сложившаяся ситуация мне ни разу не нравилась, однако же соваться без какого-либо плана сразу же в зал я не решался. Но стоило мне коснуться одной из каменных плит на полу этого странного пустого зала с пустым постаментом, как перед моим лицом соткалась некая фигура. Соткалась, причем было очень неподходящим словом. Я не столько видел, сколько чувствовал это нечто. Это словно энергетический след, отпечаток кого-то, кого уже давным-давно не существовало и не могло существовать за годы с момента создания этой башни. И самое странное, что энергии, как таковой, передо мной не было. У нее не было визуального выражения, но я ощущал ее. Нечто похожее я испытывал, когда навешивал на бабушку щит во время проверки ордена. Тогда я тоже чувствовал выделяемую мной энергию, формирующую конструкт, но не мог видеть эту самую энергию, словно она была невидимой, как и та, что заполняла мой источник, при этом визуально показывая всем, что он абсолютно пуст. «Хевдинка в том хэтэн?» Вопросительно обратилась ко мне пустота мужским голосом. Только вот я почему-то ни черта не понял. Это на каком языке? «The Lord of the Void? Хания Раджа? Рекс Вакуи?» Чудесно. Просто чудесно. Меня сейчас явно как-то обозвали, но как я даже не понял. Хотя кое-какие слова казались мне знакомыми, вернее, кое-какие титулы или отдельные части их. Вот только хоть убейте, я не понимал, когда успел изучать иностранные языки, уж явно не в этой жизни. Лорд, Раджа и Рекс – явно титулы представителей. А вот Войд, Пустырь или Пустота? Может, какой-то пустынный остров? А по-русски можно? Честно сдался я. «Обрусели потомки Хертуга Нефельха, забыли собственные корни», – засокрушался неизвестный вполне искренне. Удивительно, но факт. Я не знал, кто такой Нефельх, но при этом я знал, кто такой Хертуг. Даже не представляю откуда. И судя по тому, что сей титул обозначал у скандинавов кого-то близкого по статусу к правителю целой области либо к князю, каковыми являлись утгарды при переезде, то я решил ответить честно, почему-то подозревая, что солгать здесь все равно не получится. Я не потомок Хертуга Нефельха, я потомок Хертуга Утгарда. Я чувствовал, как неизвестное существо нахмурилось, что-то обдумывая, а после вокруг меня заклубился смерч силы, невидимой и оттого не менее смертоносной. Я сам был такой силой, выпивая ракшаса и выпуская наружу собственного голодного зверя. Сейчас же нечто подобное кружило вокруг меня явно с недобрыми намерениями. Однако стоило ему попытаться вцепиться в нас, как я выпустил свое второе «я», доселе несколько притихшее, присмиревшее и раздобревшее от обилия энергии разных видов, выжранной по мере спуска в подземелье. Оно, как ленивый хищный кошак, вдруг явило себя, подав не просто голос, а вырвавшись навстречу неизвестному сопернику –